Следом я некоторое время караулил неподалеку от бара дырявый котел. Дождался, когда оттуда выйдет пьяный волшебник, проследил за ним и в безлюдном месте наложил на него импиря. Затем приказал магу купить пару зелий. После того, как он принес мне зелье, пьянчушка подвергся стиранию памяти. Теперь он будет думать, что пропил несколько лишних галеонов, отчего отшибла память. Следующим шагом стало посещение клиники пластической хирургии. Понятное дело, что просто так мне операцию делать никто не стал бы. Возможно, за большие деньги можно было бы сторговаться, но у меня после всех трат оставалось всего 400 фунтов. Поэтому часть персонала клиники подверглась конфундусу. Ведущий хирург был напоен елейной смазкой Григория и стал думать, что я его лучший друг. После чего он по-дружески бесплатно сделал мне пластическую операцию. Несколько капель рябинового отвара позволили избежать реабилитационного периода. Уже на следующий день не осталось ни единого шрама, а мое лицо немного изменилось и стало очень сильно похожим на физиономию Давида. Последним шагом стало затирание следов. Все, с кем пришлось контактировать в клинике, прошли через процедуру стирания памяти. Самым сложным с психологической точки зрения было наведаться на кладбище. На этот раз детское прозвище нашей группировки обрело свое воплощение. Я, Джеймс, Римус и Питер называли себя мародерами. Какими же мы были глупыми детьми, даже не знали, что означает это слово. Но вот он я, один из мародеров, раскопал с помощью чар могилу и заклинанием Иваниска уничтожил тело и гроб. От них не осталось ни следа. Затем уничтожил надгробие, закопал могилу и постарался придать ей вид, словно тут никогда не было захоронения. Противное занятие, но куда деваться. Что еще было хорошо в выбранном человеке, он был сиротой. Так что вряд ли найдется человек, который решит проверить подлинность моей личности. Но даже если такой умник найдется, что он увидит? По всем документам, которые я скрупулезно восстановил, изменил или уничтожил во всех лондонских архивах, Давид Миллер не погиб от ножевого ранения в подворотне рядом с пабом, а пропал без вести, после чего в результате ошибки чиновников его слишком быстро объявили мертвым, а на кладбище появилась пустая могила. Затем Давид объявился и с ужасом обнаружил, что его считают погибшим. Он скрупулезно обошел все инстанции и восстановил документы. Итак, теперь я полноценный магл с настоящими документами, которого вряд ли кто-то из знакомых примет за Сириуса Блэка, а уж Авроры и подавно пройдут мимо. Но на этом я не успокоился и в официальном порядке сменил имя на привычное Хайм. Смена имени – довольно стандартная процедура, тут не было никаких проблем, конфундус лишь ускорил процесс замены документов. У меня есть все необходимые бумаги на имя Давида, сертификат о рождении, выписка из приюта, аттестат зрелости, документ об окончании средней школы, справка о смене имени, а также полный набор бумаг на Хайма Миллера, документ, подтверждающий личность, proof of identity, британский паспорт, используется лишь для поездок за границу, водительское удостоверение на управление легковыми автомобилями и мотоциклами, медицинская страховка, код налогоплательщика, ВАТИН, аналог российского ИНН. Вот и все, полный комплект бумаг безработного, у которого нет ни кола, ни двора, ни кредитной карты. Можно начинать жизнь с чистого листа и никуда не нужно эмигрировать. Комментарий к глава 3. Арапа запускать, одесский жаргон, врать, обманывать. Глава 4. Следующим шагом стало изготовление документов на ребенка. Вначале обошел родильные дома. На третьей по счету больнице повезло. 10 августа прошлого года там родила женщина, которая погибла буквально через несколько часов после родов. Такие случаи нередки, но тут у девушки не оказалось родственников, которые забрали бы тело, а ребенок ненадолго пережил мать. После небольшой проверки выяснилось, что Ребекка Смит была сиротой. Несколько конфундусов и облевитов, подмена документов в архиве, в итоге по бумагам ребенок выжил, а из больницы его забрал отец и сожитель мадам Смит по имени Давид Миллер. На руках у меня оказалось свидетельство о рождении на имя Джеймса Миллера. Вначале хотел оставить Гарри его имя, но после размышлений решил, что ему лучше будет жить под другим именем, поэтому назвал парня в честь его отца. Уже наступила середина ноября. Я со спокойной душой покинул арендованное жилище и перебрался в другую квартиру, которую также взял в аренду. Деньги стремительно таяли, нужно было срочно придумать, как их заработать. Волшебник запросто может разбогатеть с помощью незаконных дел, но одно дело, когда совершаешь преступление по нужде, совершенно иное, когда воруешь по жизни. Я привык вести относительно честный образ жизни и не хотел увязнуть в криминале. Еще остаются относительно честные способы отъема денег у тех, кто скопил их у себя в излишнем количестве. Те самые способы, которые практиковал Остап Бендер. Но все же легальный заработок лучше. Уголовный кодекс я чту, и статей его стараюсь не нарушать. Но заработок подождет. Здоровый человек с документами и крышей над головой голодным не останется. Сейчас стоит более важная задача – найти Гарри. Куда его мог спрятать Дамблдор? Так, надо подумать. В тот вечер 31 октября я прилетел к Джеймсу, туда же прибыл полувеликан Хагрид, работающий в Хогвартсе лесником. Он сказал, что его послал Дамблдор, чтобы Хагрид отвез Гарри к Дурслим, а я отдал ему мотоцикл. Значит, Гарри сейчас находится дома у сестры Лили, Петунии Дурсль. И почему я тогда не подумал, что это странно? Зачем вообще отдал ребенка и рванул за Питером? Надо было хватать в охапку Гарри, слать к черту Хагрида и валить из страны. Все мы умны задним умом. Почему именно Петуния? Она же ненавидит волшебство. К сожалению, предшественник к этому приложил свою руку, точнее, волшебную палочку. Началось все со знакомства Джеймса и Вернона. Меня тогда не было, все же я был лишь другом семьи, а не ее членом. Ну, еще Лили уговорила Джеймса крестить Гарри по магловским обычаям, в итоге я стал крестным отцом мальчика. Первая встреча Лили и Джеймса Поттер с Верноном и Петунией прошла плохо, их родственные отношения резко ухудшились. Джеймса позабавил Вернон, и он допустил ошибку, показав это. Вернон пытался шефствовать над Джеймсом, спрашивая, какую машину тот водит. Джеймс описал свою гоночную метлу. Вернон вслух предположил, что волшебники, должно быть, живут на пособии по безработице. Джеймс описал Гринготтс и то, что состояние его родителей хранится там в виде чистого золота. Лили пригласила Джеймса на свадьбу Петунии и Вернона. Он позвал с собой меня, великовозрастным дурним волшебником. Мне и Джеймсу было скучно среди маглов, мы их презирали и ни во что не ставили. Все усугубилось отношением к мероприятию Лили, она обиделась на то, что Петуния не сделала ее подружкой невесты. К тому же Вернон показательно игнорировал Джеймса, отказался с ним разговаривать, что разозлило Сахатова. Во время празднования двум идиотам пришла в голову идея развлечься. Точнее, мне было все равно, я был за любой кипиш. В нашей компании заводилой всегда был Джеймс. Вот и в этот раз он отличился, зачаровал заварной чайник. Когда жених или невеста проходили мимо чайника, он свистел на мотив известной в магическом мире песенки. После этого Петуния не пошла на свадьбу Лили и Джеймса. И вот, Поттеров больше нет, а их ребенок оказался у сестры Лили, которая ненавидит волшебство и на пару с мужем не любит Поттеров. Надеюсь, она еще не сдала Гарри в приют. Хотя, если даже так, я все равно заберу пацана. Перед тем, как отправиться в Литл-Уингинг, я основательно подготовился, трансфигурировал документы и закрепил на планшете. Лишь после этого поехал в пригород. На арендованном автомобиле он выглядел как обычный автомобиль без опознавательных знаков компании, вдобавок к которому взял детское кресло. Я подъехал к непримечательному домику в городке Литл-Уингинг. Это был обычный двухэтажный коттедж на Тисовой улице, который ничем не отличался от других коттеджей типовой застройки. Я вышел из автомобиля и подошел к дому. На стук дверь открыла молодая девушка. Это была тощая блондинка с серо-зелеными глазами. Шея казалась слишком длинной для ее среднего роста. В гостиной за спиной женщины была видна детская кроватка, в которой возилось два малыша. «Вы кто?» — сразу же спросила Петуния. «Богатство этому дому. Вы не звали, я пришел. Инспектор социальной службы, мистер Смит. Имею честь видеть миссис Петунию Дурсль». Честь по чести я продемонстрировал трансфигурированную ксиву, зажатый в руках черный планшет с документами придавал мне солидности. С подозрением изучив удостоверение, Петуния заплакала. «Да, да, я Петуния Дурсль. Проходите, мистер Смит. Вы по поводу Гарри? Но ведь муж занимается его документами. Такие очень неприятная ситуация. К нам поступил сигнал, что у вас дома появился лишний ребенок. Мистер Смит, мы же уже говорили в вашей службе», — плаксиво начала Петуния. «Это Гарри Поттер, наш племянник. Его подбросили к нам на порог в ночь с 31 октября на 1 ноября. Ох, таки прямо подкинули на порог холодной осенней ночью. Что эти шлемазлы о себе думают? Хагрид, сволочь, ты у меня за украденный мотоцикл еще не ответил, а за ребенка я из тебя выну все монеты и пущу по ветру. Это же надо придумать, бросить Гарри на пороге дома в холодное время года. Даже от такого идиота, как он, я подобной глупости никак не ожидал. Да-да, согласилась Петуния, не представляете, как мы с мужем были возмущены. Эти плохие люди совершенно не думают головой. Выпейте чаю, с удовольствием. Петуния проводила меня на кухню и стала разливать чай по кружкам. От волнения у нее дрожали руки, периодически она размазывала слезы по щекам. Мистер Смит, моя сестра связалась с плохой компанией. Она вступила в секту, ее муж был безработным. Я знала, что это ничем хорошим не закончится. Как, вы говорите, звали ее мужа? Джеймс Поттер. Мы же уже говорили вашему коллеге. Таки вы общались не со мной. Не переживайте, это стандартная проверка. Нам по инструкции положено уточнять информацию, чтобы избежать обмана. В нашу инспекцию пришел ответ из Скотланд-Ярда. По нему выходит, что ни о каком Джеймсе Поттере нет никакой информации. Брак вашей сестры нигде не зарегистрирован. Более того, выяснилось, что она после младшей школы нигде не училась. Все это кажется очень подозрительным. Лили училась в закрытой школе за границей, тут же соврала Петуния. Миссис Дурсль, со стороны все кажется очень подозрительным. У вас появляется некий ребенок без каких-либо документов, но вы утверждаете, что он сын вашей сестры. О том, что ваша сестра вышла замуж, сменила имя и родила ребенка, нигде нет информации. Мы живем не в каменном веке, в любом родильном доме регистрируют всех детей. Не могла же ваша сестра родить без врачебной помощи и больше года скрывать от властей наличие ребенка. Об этом бы вскоре стало известно, как минимум нам бы позвонили соседи и дали сигнал. Скажите, вы до этого знали, что у вашей сестры есть сын? Нет, покачала головой Петуния. Я узнала об этом из письма, которое лежало в корзинке. Мы с сестрой были в ссоре, поэтому несколько лет не общались. То есть, до этого момента вы ни разу не видели мальчика, значит, не можете стопроцентно утверждать, что он ваш племянник. Не могу, но я уверена, что он сын Лили. С нашей точки зрения ваши доводы писаны вилами по воде. У вас есть медицинская экспертиза, подтверждающая ваше родство с малышом? Нет, мы не думали. Не надо лить слезы, ими все равно не напоить пустыню, а мне скребет душу как наждачной бумагой. Что будет с Гарри? Взволнованно спросила Петуния. Миссис Дурсль, вам соврать или сказать как есть? Скажите правду. Ваше родство подтвердить будет сложно и очень дорого. Генетическая экспертиза обойдется примерно в 100 тысяч фунтов. Только имея на руках этот документ, вы можете полноправно претендовать на опекунство над мальчиком. Ребенка я обязан изъять и отвезти в приют. Божечки, боюсь, у нас нет таких денег. Но как же? Племянника в приют. Не надо строить драму, все не так плохо, как кажется. Сейчас приюты не те, что были в 70-е, это две большие разницы. По новой социальной программе таких малышей очень быстро усыновляют в приличные и обеспеченные семьи или же их на время отправляют в патронажные семьи, но и там маленькие детки надолго не задерживаются. Обещаю, я лично проконтролирую, чтобы Гарри попал как минимум к самым приличным и любящим опекунам. Когда я уносил на руках Гарри из дома тетки, у Петунии случилась истерика. Она рыдала и долго стояла на пороге дома, провожая автомобиль взглядом. Нас ждала новая жизнь. У меня уже были дети и внуки, так что прекрасно знаю, как с ними управляться. Кошмар. Столько дел навалилось разом. Надо было заработать денег, заботиться о малыше, организовать обрезание, ведь Джеймс, бывший Гарри, не прошел через эту процедуру на восьмой день. Хуже того, мне самому надо было сделать обрезание, а то получается совершенно неправильный еврей. С деньгами вопрос решился быстро, я занялся традиционным для нашего народа делом, изготовлением ювелирных украшений. В этом очень серьезно помогала трансфигурация. Есть два вида трансфигурации. В первом варианте вещь превращается в другую, но лишь на время. Когда волшебные силы из предмета выветрятся, он вернет прежнюю форму. Во втором варианте изменяется лишь форма предмета, но его суть не меняется. Подобное превращение обладает постоянным эффектом. Именно второй вариант я использовал, из-за чего удалось сэкономить на множестве специальных инструментов, а главное, экономилось время. Там, где ювелир потратит половину дня, а то и день, я управлюсь за десяток секунд, 9 из которых уйдут на то, чтобы представить конечный вид украшения. Вначале я использовал доступные и недорогие материалы, то есть медь. Этот металл легко купить, но я поступил проще, призвал медь с помощью чар, находясь неподалеку от свалки. Из меди за пару дней наделал целую гору украшений. Витые цепочки, замысловатой формы браслеты, кулоны, сережки, заколки для волос, колье, броши. Но на ювелирных украшениях не остановился, наделал стилизованных под старину светильников, подсвечников, шкатулок, шахмат. Пробежав по ювелирным лавкам и магазинам, торгующим сувенирами, я превратил 10 килограммов меди в 7 тысяч фунтов. Молодой папаша с ребенком на руках вызывал доверие у владельцев магазинов, а мой акцент и имя позволяли быстро наладить диалог, ведь там почти все наши. Стоило добавить слезливую историю о том, как я, молодой отец, остался в одиночестве с ребенком, потому что его мама умерла после родов, как вообще становился чуть ли не лучшим другом. После того, как на вырученные деньги купил в аптеке Косого переулка елейную смазку Григория, так владельцы почти всех лондонских ювелирных и подарочных магазинов стали моими лучшими друзьями, и мои дела резко поперли в гору. К меди добавилось золото, серебро и драгоценные камни. Для Джеймса я нанял няню, ею стала молодая девушка по имени Софья, которая недавно эмигрировала из СССР в Великобританию. Софочке всего 20 лет, она среднего роста, стройная зеленоглазая брюнетка родом из Одессы. Девушка отвратительно говорит на английском, но это нисколько не мешало нашей коммуникации, а Джеймс еще маленький для того, чтобы говорить. Вскоре мы из скромной съемной квартиры переехали в шикарный, но небольшой особняк в элитном районе Лондона. Я хотел нанять домработницу, чтобы на столе всегда была вкусная еда, а дом был прибран, но Софочка взяла эти обязанности на себя, естественно, поймев с этого свой гешефт, чему была весьма рада. Большой проблемой стал шрам на лбу ребенка, он напоминал молнию, которую рисуют на электрических щитках. Шрам ни в какую не желал заживать, ни обычные лекарства, ни волшебные снадобья не помогали. Стало понятно, что рана нанесена с помощью темной магии, только такие раны не желают заживать, как положено. Магическая медицина в таком случае бессильна, поэтому я воспользовался уже проверенными хирургами. Пластический хирург попросту вырезал шрам, почистил рану и пересадил кусочек кожи с попы Джеймса на его лоб, а поскольку новая рана от операции проходит в другом месте, а не там, куда поразило темное волшебство, то она почти сразу была залечена с помощью рябинового отвара. Ни на лбу, ни на попе Джеймса не осталось ни следа. Доктор получил очередной обливейт, а ребенок больше не страдал от постоянно воспаленной раны. Я и Софа сидели за столом и ужинали. Гарри спал в кроватке, тишина, стоящая в доме, успокаивала. Надкусив котлету, я понял, что дело нечисто, ведь она имела вкус и запах клубники, которую я обожаю. После этого меня затопила страсть. Софья показалась самой желанной девушкой в мире. Стройный стан, великолепная грудь, густые волосы и на лицо очень привлекательно. «Софочка, мне кажется, что котлета не должна иметь клубничного вкуса», — сдержался я. «Вы знаете за амортенцию? Ой, Хаим, ну вы таки мнетесь, как марципановый», — развела руками девушка. «Я не знала, как еще вам намекнуть, что пора бы уже полюбить это замечательное тело. Софочка, вы прекрасны и без любовного зелья. Теперь, когда мы знаем друг за друга, что оба волшебники, прошу вас дать антидот, чтобы любовь была чистой, как слеза младенца. Ой, не надо меня уговаривать, я и так соглашусь быть вашей», — расплылась в улыбке Софья. Вот так во время обычного ужина удалось выяснить, что эмигрантка из СССР не простая еврейская девушка, а еще и ведьма. Она напоила меня антидотом, страсть утихла, но не пропала, поскольку Софья и без любовного зелья казалась мне привлекательной, но я не старый Сириус Блэк, который волочился за каждой юбкой, а мужчина с выдержкой, поэтому не пытался затащить ее в постель. «Что ты хочешь от моей жизни?» — спросила Софья. «Уже сиди и спрашивай вопросы. Ты потомственная ведьма?» «Да». «А ты? Чистокровней некуда, но мне пришлось сменить ксиву и физиономию, поскольку связался с плохой компанией. Мама будет рада. Мало того, что мой парень еврей, так он еще и потомственный волшебник. Такого счастья на нашей улице никак не ожидалось. А мне ты нравишься любым, даже если бы был обычным человеком. Скажи, а как так случилось, что ты стал отцом-одиночкой? На самом деле Джеймс не мой сын, а ребенок моего лучшего друга, который приходится дальним родственником. Его с женой убил местный шлемазл, посчитавший себя темным властелином. Естественно, я не мог оставить сироту родственникам-маглам, которые боятся магии и ненавидят родню. «Та шо вы говорите? Я слышала, что до недавнего времени в этой стране бушевал темный лорд, имя которого все боятся называть», — сказала Софья. «Ты имеешь в виду его?» «Да, именно. Он и его последователи оставили сиротами многих волшебников. Софочка, я тебя прошу в будущем не говорить Джеймсу об этом. Пусть мальчик вырастет правильным евреем и думает, что он мой сын. Нате вам те, таки шо за номер, мы же явно сыграем свадьбу. Не надо возражать, я знаю за это. Таки Джеймс будет нашим сыном, и никак иначе. Софочка, вы мне нравитесь все больше. Не тяните меня за вставать, скорее идите в объятия и примите поцелуй». Поцелуями все не закончилось. Мы пришли в себя голые в моей большой кровати, расположенной в спальне. «Хаим, и как вам ваша будущая жена? Ой, сколько людей, столько и мнений. Мне нравится, моей маме нет. Ей вообще-таки никто не нравится. Мнение вашей мамы не заставит меня даже вспотеть. Она же не будет жить с нами, Софочка». «Конечно, нет. Я не люблю, когда расчесывают нервы. А моя мать большая любительница этого дела. Единственное, что меня в ней привлекает, полные сейфы золота в Гринготтсе, к которым мне закрыт доступ. Но мы и сами кое-чего можем, спасибо за это трансфигурации. С хорошей женой и жизнь стала замечательной. Со времен побега из тюрьмы прошло всего полгода, а я уже совершенно другой человек. Разве мог прошлый Сириус Блэк представить, что он сбежит из Азкабана, вскоре женится, станет одним из самых известных лондонских ювелиров и будет ходить в синагогу? Поскольку Софочка ведьма, я мог спокойно колдовать в любом месте на территории своего дома, а то до этого приходилось использовать заклинания лишь в мастерской за закрытыми дверями. Софа тоже до этого колдовала украдкой, например, мыла посуду и делала уборку исключительно с помощью волшебства. Самым тяжелым моментом в жизни с девушкой стало знакомство с ее родителями. Ее мать оказалась дважды ведьмой, как в прямом, так и в переносном смысле. Так что я был рад, что они остаются жить у себя в Одессе. Поскольку в СССР с выездом за границу имеются некоторые проблемы, пришлось нам лететь в Одессу, что с маленьким ребенком на руках делать довольно проблематично. Я пообещал себе не повторять подобный подвиг до тех пор, пока ребенку не исполнится хотя бы 5 лет. Там же в Одессе мы сыграли шумную свадьбу, все было до боли знакомо, я словно вернулся в прошлое. По возвращении домой мы стали активно зачаровывать наше жилище. Как показал опыт, мой отец не зря защитил жилище Блэков всеми возможными способами. Если бы он это не сделал, то и мать погибла бы. Кстати о ней, Вальпурга не прислала ни единой весточки, она словно демонстрировала, что я для нее окончательно умер. Учитывая, что в большей степени я являюсь Хаимом, а Сириус маму не любил и боялся, то у меня не возникло ни малейшего желания идти на контакт первым. У русских волшебников имеются свои секреты. Особенно они сильны в бесполочковой и ритуальной магии. Если же к этому добавить передающуюся из поколения в поколение особую еврейскую магию, то получается взрывоопасная смесь. Сириус считал свою семью темной, но это он просто не знал о светлых одесских волшебниках, магия которых на фоне навыков Блэков покажется воплощением тьмы. В качестве приданого теща передала нам копию своей библиотеки, большую часть которой составляли книги по магии, в том числе семейные наработки. Теперь в свободное от работы по созданию новых украшений время я постигал русскую магию. В этом деле немалую поддержку оказывала Софочка. Софа замечательно владеет бытовыми бесполочковыми заклинаниями. Стоит отметить, что бытовая магия одна из самых опасных. Нарезать ломтиками или нарубить фарш с одинаковым успехом можно кусок мяса или человека. Бесследно можно испарить как грязь с ковра, так и что-то более жизненно необходимое. А о таких жутких чарах, как потрошение тушки животного, удаление кожи или костей и многих других зверствах, лучше вовсе умолчу. Все эти заклинания я освоил на палочковом уровне, а Софа ими ежедневно пользуется без палочки. Маг, который не развивается, превращается в магла с палочкой. Неважно, в какой области развиваться, всегда найдется куда расти. Я в основном развивался творчески, делал все более изящные украшения. Трансфигурация постепенно давалась все легче и легче, вскоре для постоянной трансфигурации мне уже не нужна была палочка. Но было бы глупо этим ограничиваться, поэтому я старался добиться успеха Финиаса Блэка, то есть пытался развить метаморфизм. Подобный навык стал бы прекрасным дополнением для разнообразия семейной жизни, особенно в будущем, когда мы с супругой привыкнем друг к другу. Глава 5. 10 лет спустя. 10 августа 1991 года. За столом, накрытым в честь празднования дня рождения Джеймса, собралось все наше небольшое семейство. На главном месте восседал именинник, которому сегодня по документам должно исполниться 11 лет. На деле это произошло 10 дней назад, но конспирация важнее более раннего празднования. Из маленького карапуза Джеймс вырос в не самого высокого для своего возраста, подвижного, черноволосого и зеленоглазого сорванца. Несмотря на обильное питание и постоянные занятия в секции восточных единоборств, он оставался худощавым. По правую руку Джеймса сидела наша старшая доченька Сарочка, ей в марте исполнилось 9 лет. Они были похожи, как родные брат и сестра. Сара имела такие же густые черные волосы и зеленые глаза, прямо как у матери. Слева от Джеймса сидела наша младшая дочь Хана, ей 15 августа должно исполниться 7 лет. Не знаю, в кого она пошла внешностью, но явно не в нас с Софой. Девочка имела кудрявые темно-каштановые волосы и голубые глаза. Неожиданно для всех раздался дверной звонок. Софья встала и пошла посмотреть, кто там. Вскоре от двери раздался ее возглас. «Хаим, ты ронял вилку?» «Нет, Софочка». «Может, ронял ложку?» «Нет, дорогая». «Тогда почему к нам приперлась гостья?» «А я знаю». В комнату вернулась Софья, за ней по пятам следовала высокая женщина довольно сурового вида с собранными в строгий пучок темными, местами седыми волосами, в квадратных очках. Она была одета в строгое зеленое платье, а на голове имелась широкополая шляпа. Я безошибочно опознал в гостье Минерву Макгонагаллу, убийца веником. «Вы к нам надолго или даже руки не помоете?» Макгонагалл замерла и смутилась. «Хаим, ты ее знаешь?» Уперла руки в бока супруга. «Дорогая, это же Минерва Макгонагалл, преподаватель трансфигурации в школе магии и волшебства Хогвартс. Вы ко мне?» Вскочил со своего места Джеймс. «Хаим», прочистила горло Макгонагалл. «Да, если вы Джеймс Миллер». «Таки да, это я», обрадованно подтвердил мальчик. «Я так понимаю, что вам нет смысла рассказывать о магии», обратилась ко мне с супругой Макгонагалл. «Вы таки будете нам рассказывать за магию?» Усмехнулась супруга. «Не смешите мои тапочки, у них пух становится колючим. Простите, я думала, что иду в дом к маглорожденному волшебнику», поведала Макгонагалл. «Не понимаю, это был комплимент, что мы хорошо знаем за маглов, или же вы хотели нас оскорбить, сказав, что многие поколения предков-волшебников в вашей Англии не котируются?» Вновь уперла руки в бока Софочка, сверля недовольным взглядом гостью. «Извините, я не хотела вас оскорбить, просто принесла пригласительное письмо в Хогвартс. А шо, такие совы уже не справляются или у них сегодня тоже шаббат?» Продолжила Софа. «Так значит, вы оба иностранные волшебники?» Пространно произнесла Макгонагалл. «Ну, раз я все равно пришла, хотелось бы сразу получить ответ, согласны ли вы на обучение сына в Хогвартсе?» «Момент», вскинула руку Софья. «Давайте поговорим за деньги». «Э-э-э», подвисла Минерва, пытаясь расшифровать послание. «Если вы оплатите за обучение, то оно бесплатное. Вам необходимо будет лишь купить вещи по списку, прилагаемому к письму». «Ох, ваши слова радуют мои уши». «Так бы и слушала», расплылась в улыбке Софа. «Папа, ты это слышал?» Радостно воскликнул Джеймс. «Меня таки будут учить на шару. Я имею вам кое-что сказать, раз мы экономим на оплате обучения, ты таки купишь мне летающую метлу? Ха, молодой человек, вы посмотрите на этот мир, и вы посмотрите на ваши слова. Во-первых, не мы экономим, а я экономлю. Во-вторых, летать на метле опасно. Если бы папа играл в квиддич, вместо того, чтобы делать деньги, то где бы вы все были? Именно там». Печально вздохнув, Джеймс опустил голову и тихо пробурчал. «Папа, а твое детство тоже было тяжелым и безрадостным? Сына, если бы ты знал, насколько тяжелым и безрадостным было мое детство, то ты бы себе завидовал черной завистью». «Кхе-кхе», — подала голос Макгонагалл, обращая на себя всеобщее внимание. «Первокурсникам запрещено иметь собственные метлы. Вы таки специально льете бальзам на душу моему супругу или хотите его соблазнить?» С ревностными нотками спросила Софа. «Софочка, может, предложим гостье чаю? Папа сегодня очень щедр», тоненьким голосом почти шепотом заметила младшенькая Хана. Супруга усадила Макгонагалл за стол. «Наливайте чаю, берите торт, но только сами», произнесла Софа. «У нас шаббат, ничего нельзя делать руками. Таки скажите, как у вас в школе кормит. Мой Джеймс будет хорошо кушать кошерную пищу. У нас питание одинаковое для всех. Стандартная английская кухня. Осторожно наливая чай в чашку, ответила МакГонагалл. Папа, ты это слышал? Нас в школе будут кормить дордочками. Скорчив недовольную мордашку, сказал Джеймс. Слышал, сын. Она сказала Нашару. Когда не идет вопрос за деньги, то и дордочки покажутся кошерными. В таком случае я буду питаться исключительно кошерной свининой, хулиганисто произнес Джеймс. Сын, не надо мне делать нервы, их есть кому портить. Ты думаешь, что мои нервы как канаты, а они как рваные нитки? Папа, а можно мне купить летающую метлу? Подключилась Сара. Сарочка, ты же слышала профессора МакГонагалл, до второго курса Хогвартса нельзя, но если очень сильно хочется, хотя бы одну на нас троих. Продолжила Сара. Все трое деток, словно сговорились, они посмотрели на меня умоляющими взорами. «Хорошо, завтра пойдем в косой переулок делать покупки к школе и посмотрим за метлы, но только самые безопасные, а не этот ваш смертоубийственный уборочный инвентарь для Квиддича. Я же говорила, что папа сегодня щедрый», – прошептала Хана, наклонившись к уху Джеймса. «Молодец, сестренка», – прошептал в ответ Джеймс и подмигнул Саре. На следующий день мы всей семьей отправились в косой переулок. Дети впервые попали на эту улицу, до этого они прогуливались по обычному Лондону, поэтому много крутили головами. Наша семья разительно выделялась на фоне местных волшебников, которые в большинстве кутались в мантии, хотя девушки в основном предпочитали платья. Я и Джеймс были в классических костюмах с шляпами, а женская половина нарядилась в яркие платья. Белоснежное каменное здание банка Гринготтс разительно выделялось на фоне старых двух- и трехэтажных домиков. Гоблины напоминали маленьких евреев-карликов с заостренными ушами и большими носами. Они были одеты в черные брюки, светлые рубашки и темные жилеты. За высокими стойками клерки перебирали крупные самоцветы. «Ух ты! Папа, смотри, какие большие драгоценные камни!» – прокомментировал Джеймс. «Сына, не позорь семью!» «Разве это драгоценные камни? Эти булыжники явно синтетические. Мне такие присылают по фунту за 100 граммов. Самое дорогое тут изумруд. Целых 3 фунта за грамм. Сына, эта дешевка не стоит ничего, но запомни, после огранки в виде украшения за нее хорошо платят простаки, если поместить в красивую оправу». Ближайший к нам гоблин поперхнулся и замер на середине процесса по перекладыванию крупных рубинов с одной стороны весов на другую. Мы тут же направились к нему. «Уважаемый, глядите на меня, и будет вам счастье. С кем мы можем поговорить за деньги? Вам надо обменять деньги», — оскалился гоблин чистоколом заостренных зубов. «И почем нынче галеон? 5 фунтов и 3 пенса за галеон. Вы что, спешите скорее, чем я? Откуда такая цифра? И это на фоне удешевления золота на всемирных биржах. Не держите меня за фраера, говорите сюда, чтобы ухи слышали нормальную цену. Цена одна для всех волшебников», — проскрипел гоблин, недовольно поморщившись. «Хаим, таки скажи, кто кого победил в этой дурной стране, если гоблины заправляют банком и ломят такие цены?» — возмутилась Софа. «Ох, Софочка, а я знаю, ты же видишь то же самое, грабеж средь бела дня. Уже пора кричать караул, или вы таки назовете нормальный курс?» «Это нормальный курс», — продолжил настаивать на своем гоблин. «Но если вы хотите обменять крупную сумму, то банк готов пойти вам навстречу. Это уже разговор. К чему морочите мне голову, если все и так очевидно? В таком случае я должен позвать управляющего», — тяжело вздохнул гоблин. Клерк слез с высокого стула и направился в конец зала. Там он подошел к пожилому гоблину в очках, который сидел за отдельной конторкой. Они активно общались, показывали на нас пальцами. В итоге пожилой гоблин с недовольным выражением лица вылез из-за конторки и направился к нам. Он занял место клерка. «Вы хотите обменять крупную сумму фунтов на галеоны, а вы видите кого-то еще? Наш банк может предложить курс 4 фунта 98 пенсов за галеон при условии, что сумма обмена будет составлять не меньше 10 тысяч галеонов. Видишь, Джеймс, таки всегда надо торговаться, а то останешься без штанов. Папа, скорее меняй деньги и пойдем за покупками», — ответил сын. «Ваше предложение греет мне сердце», — обратился я к гоблину. «Вы таки принимаете чеки или кредитные карты? Вы видите, у нас терминал SWIFT, общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи?» — с сарказмом вопросил гоблин, продемонстрировав оскал. «А вы таки точно гоблин, а не из наших?» От моего вопроса гоблина передернуло. «Это все вопросы?» — спросил он. таки нет. Скажите, Блэки уже все, или придется подождать? На такие вопросы мы можем ответить лишь Блэком или их наследником, проскрипел гоблин. Уже, можете говорить мне. Если вы Блэк или наследник, усмехнулся гоблин, то для доступа к сейфу необходимо пройти идентификацию с помощью крови на специальном артефакте. И шо вы тянете кота за шубу, несите свою машинерию. Вскоре к главному гоблину доставили пластину артефакт. Он выложил ее на стол. Капните кровью в центр пентаграммы. Используя метаморфизм, в котором за десятилетие добился неплохих успехов, я выдавил на пластину маленькую каплю крови. Она тут же испарилась. Пластина засияла голубым светом, который соткался в герб Блэков. Хаем, основной наследник, удивленно пробормотал гоблин. Стоит заметить, что к нотариальному наследованию это никак не относится. Проведенная процедура нечто вроде обычной идентификации в банке по документам. Дело в том, что маги Хаем несколько причудливые. Есть такие волшебники, которые живут очень долго и меняют внешность. Есть преступники или затворники, которые не желают встречи со знакомыми. Маги могут сменить внешность с помощью зелий, чар, метаморфизма, пластической операции, но при этом желают пользоваться своими деньгами. У гоблинов в базе данных, построенной на артефактах, хранятся образцы крови привилегированных клиентов наподобие Блэков, Малфоев и им подобных. Артефакт проводит что-то вроде генетически-магической экспертизы и определяет, имеет ли волшебник доступ к названному сейфу, если у него нет специального ключа артефакта. Например, моя ситуация такова, что я Блэк, но при этом главной владелицей банковского хранилища является моя мама. Пока она жива и на меня обижена, то доступа к сейфу не даст. Но стоит ей покинуть этот бренный мир, как запрещать будет некому, то есть я получу доступ к сейфу Блэков. Можно было бы подумать, что гоблины могут растрепать всем о том, что в банке появился Сириус Блэк. Но это не так. Во-первых, им неизвестно, кому именно Вальпурга или предыдущие владельцы сейфа дали доступ или кто стал наследником семьи. Это мог быть даже не Блэк, а первый попавшийся маг. Но при условии, если бы наследника, прошедшего через особые ритуалы, то есть меня, не было в живых, в противном случае можно получить лишь ограниченный доступ в сейф, что определяется той же пластиной артефактом. Это может быть кто угодно. Для такой процедуры существует специальный ритуал, который известен многим чистокровным. А обычным магам знать не надо, ведь у них вряд ли есть сейф на нижнем уровне. Во-вторых, гоблины хранят тайны своих клиентов, особенно привилегированных, так что даже если пройду проверку, то никто не будет обо мне кричать на каждом углу. Значит, Вальпурга уже все, печально констатировал я. Жаль. И таки сколько золота осталось в моем сейфе? Достав здоровенный гроссбух, гоблин полистал его, после чего озвучил ответ. У вас в сейфе находится 7 123 000 галеонов и 15 730 секли. Будете менять фунты? Вы шутите? Конечно, будем. Мы же договорились на хорошие деньги. Пап, а при чем тут Блэки, и почему ты их наследник? Спросила Хана. Дочка, папа умный человек, он знает, где найти хороший гешефт. Чем тебе плохи миллионы шекелей? Раз Блэки посчитали, что мы им должны наследовать, кто мы такие, чтобы спорить? Джеймсу был открыт счет в банке Гринготс. Туда я вложил почти всю взятую с собой наличность в фунтах, в итоге вышло 20 тысяч галеонов. Оставшиеся деньги были использованы на покупки. Если мое нежданное вступление в наследство еще можно объяснить, к примеру, тем, что являюсь внебрачным потомком Ориона Блэка или первым попавшимся под горячую руку Вальпурги оборванцем, то с Джеймсом не стал рисковать. Если бы он вступил в наследство Поттеров, то сразу же всем заинтересованным лицам стало бы ясно, кем он на самом деле является. Поэтому, несмотря на солидный куш, не стал затрагивать эту тему. Лучше остаться при своих капиталах, чем рискнуть и попасть под пристальное внимание Дамблдора. Детям было приобретено 3 удобных утилитарных летающих метлы со всеми возможными чарами для безопасности полетов. По списку из письма были закуплены все вещи, в том числе волшебная палочка у Джимми Кидделла. Алливандер считается лучшим мастером палочек в Европе, но он мне еще с детства не нравится, поэтому в его магазин мы не пошли. Под конец ребенку была приобретена почтовая сова, маленькая и неприметная сипуха. Джеймс был счастлив. Мы с Софочкой по случаю накупили множество ингредиентов для зельеварения, несколько свежих книг по волшебной кулинарии и трансфигурации, ну и всяких мелочей, которых зачастую не хватает волшебникам. Глава 6. 3 недели до отправления в школу старшего ребенка прошли в жуткой суете. Мы с Софочкой давали Джеймсу наставления, проверяли его магические навыки и тряслись над ребенком, как наседка над цыплятами. «Сына, запомни, никому не демонстрируй свой уровень владения магией, даже если сильно захочется похвастать. Магическое обретание таит множество опасностей, а самый опасный тут – шлемазл Дамблдор. Никто не знает, что придет ему в голову. По его вине погибли многие волшебники, а те, что не погибли, либо сидят в тюрьме, либо почти разорились. Не демонстрируй своего богатства, не попадайся на шалостях и даже не думай поступать на Гриффиндор или Слизерин. Лучше всего веди себя так, словно ты грязнокровка, тихий, незаметный и никому не нужный. Сыночек, даже не вздумай на людях говорить со змеями», продолжила наставление Софья. «Эти дикие британские волшебники считают такой магический дар темным». «Мама, но как же так?» – удивленно вопросил Джеймс. «Это же всего лишь одна из разновидностей даров друидов и волхвов, позволяющая общаться с животными. Бабушка так радовалась, когда я при ней заговорил с ужом. Она меня хвалила, говорила, что я сильный волшебник. Что еще говорила бабушка, когда ты ездил к ней этим летом? Таки она беспокоилась, что у меня что-то не так со здоровьем. Для этого провела ритуалы очищения и усиления», – ответил Джеймс. «Софочка, что за ритуалы?» «Это обычная практика в нашей семье», – спокойно ответила супруга. «Примерно в 11 лет у волшебника наступает период бурного роста магических сил. Чтобы он проходил лучше, взрослые маги проводят над детьми ритуалы. Это позволяет более полно раскрыть потенциал. После ритуалов бесполочковая магия и заговоры даются намного проще». «Разве у вас в семье подобного не было?» «Нет, у нас еще в конце прошлого века Министерство магии начало устраивать чистки, многие разделы магии были признаны темными, следовательно, запрещенными. Постепенно запретили некромантию, химерологию, магию крови, ритуалы вроде описанного вами и с использованием жертвоприношений, потом запретили ритуалистику в целом и многие иные направления. Так что уже мои дедушки и бабушки ничего подобного не использовали, а родители тем более. Какая дикость, возмутилась Софья, на тебе такое выкинуть. Взяли и запретили знания, а чего они не запретят, как людям любить друг друга, а то чего удумали эти волшебники, берут и размножаются. Сына, как прошли ритуалы? Было неприятно, поморщился Джеймс. У меня сильно болел лоб, он потрогал то место, на котором когда-то был шрам. Зато потом я сумел использовать заклинание левитации без палочки, улучшилась окклюменция или гелименция, и даже сумел летать, но низко и недалеко. Бабушка была счастлива. Невероятный эффект. У меня в детстве ничего такого не наблюдалось, заметила Софья. Джеймс, пиши нам письма. Если случится что-то опасное, сразу воспользуйся сквозным зеркалом. Не вздумай ни с кем меняться одеждой, я нанесла на все твои вещи рунную вышивку, которая защитит от сглазов и слабых проклятий. Смотри, что ешь и пьешь. Всю еду вне столовой проверяй на чары и зелья, особенно ту, которую тебе дают на шару. Пойду, поговорю с бабушкой по сквозному зеркалу, сказал Джеймс. Сына, знаешь, почему бабушке нравится говорить по сквозному зеркалу? Почему? Полный дом гостей, а кормить никого не надо. 1 сентября мы всей семьей отправились на вокзал Кинг-Кросс провожать нашего мальчика. Джеймс выглядел моей копией. Мы оба были наряжены в дорогие черные костюмы, на головах черные шляпы с широкими полями, пейсы были идеально завиты. Дочери щеголяли светлыми пышными платьями, а супруга нарядилась в шикарное модельное платье, гармонирующее цветом с нарядами дочерей. Мы выглядели, как и положено солидной и обеспеченной еврейской семье. Я чинно опирался на трость, которая разительно отличалась от той деревяшки, что была куплена после побега из Азкабана. Фактически это была волшебная палочка, сделанная лучшим одесским мастером, так что не было нужды превращать ее в футляр. Красный паровоз окутывал паром и дымом платформу 9¾, которая была заполнена детьми и их родителями. Тут собралось множество волшебников, некоторых из которых я узнавал. Например, Люциус Малфой в компании с моей кузиной Нарциссой и со смехотворно напыщенным сыном, который выглядел как ровесник Джеймса. Вся семейка как на подбор. Блондины с длинными волосами, в черных одеждах. Люциус, стоящий неподалеку, обратил на меня внимание и сравнил наши трости. «Такие у меня больше». «Вы про трости?» – опешил Люциус. «Про них тоже». «Не припомню вас», — напыщенно с легким раздражением произнес Люциус. «Зато я за вас прекрасно знаю, мистер Малфой. Хайм Миллер — лучший ювелир Лондона. Моя супруга Софочка, дочки Сары и Хана, а также сыночек Джеймс. Вы из наших?» — прищурился Люциус. «А вы таки из наших?» — в ответ прищурился я. Люциус покосился на мои шикарные пейсы, вздрогнул и скривился. «Я имел в виду чистокровность», — сказал он. «Вы хотите поговорить за это?» — закатил я глаза. «Посмотрите, какая погода!» «Такая же погода стояла, когда мои предки узнали за палочку и убили мамонта. Позвольте представить, моя супруга Нарцисса и наследник Драка», после некоторых раздумий решил пойти на контакт Люциус. Кузина благосклонно кивнула, Джеймс смерил взглядом Драка, а белобрысый племянник с интересом разглядывал его в ответ. «Тоже в Хогвартс?» — решил завести беседу Драка, обращаясь к Джеймсу. «Ты знаешь за другие варианты?» — ответил Джеймс. «Предлагаю пойти в поезд и занять места, пока другие этого не сделали за нас. А вы всегда так чудно одеваетесь?» Пошел следом за моим мальчиком Драка. «Кто бы говорил?» — фыркнул Джеймс. «Видел я эти мантии, один смех, особенно мама ругала те, что в магазине мадам Малкин. Они идут с уже наложенными чарами, которые активируют смену расцветки нашивок, но из-за этого на них невозможно нанести рунную вышивку». Мальчики скрылись в поезде. Дочки убежали разглядывать платформу и паровоз, но пока были в поле зрения, я не переживал. «Значит, мистер Миллер, вы ювелир», — сказал Люциус. «Именно. Вашей супруге подойдут опалы или изумруды. Изумруды вообще всем блэкам к лицу. Кстати, Нарцисса, позвольте поинтересоваться, как поживают ваши сестры?» «Вы о ком?» — насторожилась Нарцисса. Люциус нахмурился, ожидая подвоха. «Конечно же, о милашках Беллатрисе и Андромеде. У них все по-прежнему», — витиевато с явным недовольством произнесла Нарцисса. «Как жаль, неужели за столько лет вы так и не смогли выкупить Беллу? Хотя, прекрасно вас понимаю, зачем нужны такие жадные родственники? Боюсь, мы говорим на разных языках», — с трудом скрывая раздражение, резко произнес Люциус. «Из таких мест не выкупают». Резко развернувшись, Люциус подхватил Нарциссу под локоток и увел подальше от нас. «Хайм, если ты думаешь, что мое терпение безгранично, то ты не знаешь за свою Софочку», — выдала супруга. «Шо это было? Почему ты пялился на эту белобрысую кралю?» «Софочка, я движением руки наложил вокруг нас чары от подслушивания, это моя кузина». «Значит, вторая твоя кузина сидит в тюрьме?» — спросила супруга. «Представь себе, вот до чего людей доводит жадность. Будут страдать, но все равно останутся кормить дементоров за мой счет, а ведь я предлагал ей сбежать вместе со мной за небольшой гешефт». «И что, правда не согласилась?» — удивилась Софья. «Правда, у нее не было денег, полный сейф шекелей, и после этого они будут утверждать, что евреи жадные», — протянула супруга. С утра супруга суетилась на кухне. Она переживала из-за Джеймса. «Я только что отвез детей в школу, налил себе кружку кофе из кофемашины и с удобством расположился за столом. Хайм, как там наш мальчик? Надеюсь, их там хорошо кормит». «Софочка, не переживай, в Хогвартсе никогда не было проблем с питанием. Конечно, вряд ли Джеймса будут кормить кошерной пищей, но голодным он не останется». В специальное окно для сов залетел вначале маленький почтальон, принадлежащий сыну, следом за ним влетела крупная сова с газетой «Ежедневный пророк». Сова кинулась к птицам забирать корреспонденцию. Я взмахнул рукой и чарами притянул к себе газету. Супруга распечатала конверт и с нетерпением приступила к чтению. «Что пишет Джеймс?» «Он пишет, что познакомился с интересными ребятами, описывает восторженные впечатления от замка», — ответила Софья. «Куда он поступил?» «Секундочку. Ага, так», — пробегала глазами по письму супруга. «Джеймс поступил на Рейвенкла. Он пишет, что вместе с ним на тот же факультет поступил Энтони Голдстин, хороший мальчик из наших». «Голдстин? Это не тот ли Голдстин, который занимается поставками синтетических драгоценных камней?» «Может быть», — кивнула Софья. «Не удивлюсь, если он их каким-то образом трансфигурирует. Ох уж эти законы трансфигурации Гампа. Нельзя создавать драгоценные камни и деньги». «Конечно, нельзя, ведь это невыгодно правительству. По сути, большинство драгоценных камней состоит из элементарных веществ. Купи их, потренируйся и сумеешь сам создавать драгоценности. Это в прошлом драгоценные камни добывались с большим трудом, а в современном мире, когда обычные люди научились делать синтетические сапфиры, изумруды, рубины и даже наращивать алмазы, столь устаревшие правила теряют актуальность. Хорошо еще, что этот закон не правительственный, а существует исключительно для промывки мозгов волшебников. Дорогой, а ты сам не хочешь делать драгоценные камни? Милая, в этом нет никакого смысла. Искусственные необработанные драгоценности стоят очень дешево, но главное, они идут с документами. Мне проще купить сырье и огранить его с помощью волшебства, чем тратить много времени на расчет и подбор подходящих заклинаний и изготовление документов. Наверняка Голдстин рассчитал нужное заклинание для трансфигурации каждого отдельного варианта драгоценностей. Надо будет с ним связаться и поговорить за расширение бизнеса. Куда можно расширяться? Удивилась Софья. Разве ювелирный рынок не занят? Вряд ли туда можно продать больше, чем уже имеется. Ювелирным рынком использование драгоценных материалов не ограничивается. Искусственные сапфиры можно использовать в электронике, медицине, космической промышленности. Например, изготовление стекол для телефонов и часов, бронирование транспортных средств, изготовление светоизлучающих диодов. Конечно же, волшебнику сложно заменить целый завод, выработка будет не та. Ему проще изготовить сапфировые пластины, схожие с теми, которые выращиваются на специальных предприятиях, и уже их поставлять на различные производства. А что мы с этого будем иметь? Мы с Голдстейном сотрудничаем давно. Правда, я не знал, что он волшебник, как и он не подозревал во мне мага. Полагаю, в ответ на хорошую идею бизнеса он поделится со мной заклинаниями. Правильная информация стоит дорого. Ты же только что говорил, что не хочешь сам делать камни. Но это не значит, что в будущем все будет точно так же. Сегодня не хочу, а завтра могу захотеть. Партнеры по бизнесу – это хорошо, но надеяться на них на 100% не стоит. Я развернул ежедневный пророк и погрузился в новости. «Хаим, у тебя удивленный вид», – отвлекла от прессы Софья. «Что-то плохое в новостях. Да вот, вся британская волшебная общественность в недоумении. Ожидали, что Гарри Поттер пойдет в этом году в Хогвартс, а он не пришел. Дамблдора полоскают в хвост и в гриву. Стали выяснять, куда пропал Гарри Поттер. И что, выяснили?» Приподняла брови Софья. Слава богу, нет. Министр магии напряг Авроров, те стали рыть носом землю и выяснилось, что в ноябре 81 года Гарри Поттера после смерти родителей среди ночи подкинули на порог дома сестры его матери, стопроцентной маглы. У нее ребенка забрали магловские социальные службы, а дальше, тишина, никаких следов. Не зря ты ему сделал пластическую операцию, расплылась в улыбке Софья, а то придумали глупость. Устраивать шумиху вокруг нашего мальчика. А что, Джеймса действительно кинули в ноябре на порог дома? Да, Хаэм, Вуду, или яд, задумалась Софья. Дорогая, ты меня пугаешь. За что ты думаешь? Думаю, как лучше уничтожить этого шлемазла Дамблдора, спокойно ответила Софья. Это же надо придумать, бросить моего мальчика в холоде на улице. Вообще в этом деле отличился его ручной полувеликан Хагрид. Он большой, сильный, но недалекого ума. Дамблдор приказал Хагриду отвезти Гарри к сестре его матери, Лили. Этот здоровяк взял мой мотоцикл и выполнил приказ. По человеческим меркам он умственно отсталый, но в среде великанов потянет на гения. Понятно, что ему не хватило мозгов, чтобы понять, насколько слабый человеческий организм. Он вообще парень безответственный, но очень преданный Дамблдору. Полувеликан, да, на этого Вуду и яды не подействуют, вновь задумалась Софья. Софочка, прошу, не связывайся с этими шлемазлами. Да-да, покивала супруга. И что еще пишут в прессе? Да вот, не пойму. Тут нахваливают Невилла Лонгботтома. Вспоминают его героических родителей и их противостояние с неназываемым. Но больше всего меня беспокоит, что имеются намеки на какое-то пророчество, к которому причастен этот мальчик. Дай, супруга выхватила газету и пробежалась глазами по статьям. Это не к добру. Надо посоветоваться с мамой. Но чую тут какую-то интригу, из которой торчит длинная борода Дамблдора. Интрига? Думаешь, старый шмель хотел как-то использовать Джеймса? Наверняка. Вспомни, как в 81-м году рекламировали Гарри Поттера. Потом шумиха стихла, наверное, как только Дамблдор обнаружил пропажу мальчика и не сумел его найти. Потом он надеялся, что Гарри Поттер приедет в Хогвартс. В каждой магической школе есть артефакт, который находит юных волшебников, подходящих под определенные требования. Но совы не нашли Гарри Поттера, поскольку моя мама этим летом провела над Джеймсом ритуалы, после которых его как Поттера можно опознать только через кровь, а использование кровной магии в магической Британии приравнено к преступлению. Лишь гоблины имеют право на опознание магов по крови в исключительных случаях, чтобы восстановить доступ к сейфу с утерянным ключом или для определения личности волшебника в спорных ситуациях, например, когда маг не хочет раскрывать инкогнито и является в банк под личиной. «Интересно, что же такое будет?» – вопросила Софья. «Может, нам переехать в другую страну? В другой стране не обязательно будет лучше, чем у нас. Там тоже найдутся свои старые интриганы. После обеда, как раз когда я собирался ехать в школу за дочерьми, прилетела сипуха Джеймса. Я снял письмо и дал птице корма. Здравствуйте, мама и папа. Вчера в школе было весело. Когда мы сидели на праздничном ужине, в зал ворвался наш учитель по защите от темных искусств и сообщил о тролле в подземельях. После этого директор прервал ужин и разогнал всех по общежитиям. Трое первокурсников с Гриффиндора попали в больничное крыло. Говорят, что они сбежали посмотреть на тролля. Хайм, это что, письмо от Джеймса? Вышла в гостиную Софья. Да, почитай. Протянул я письмо супруге. Во время прочтения короткого письма Софья все больше и больше хмурилась, после чего возмущенно воскликнула. «Что происходит в этой школе? Почему детей лишают ужина? Я покажу этому директору, как оставлять моего мальчика без еды. Софочка, тебя не волнует тролль?» «Ой, не говори мне за тролля», — отмахнулась супруга. «У нас в колдовстворце постоянно сбегали образцы из загонов для уроков по уходу за животными и основам безопасности жизнедеятельности, но это же не повод прерывать прием пищи. А то, что дети пострадали, конечно, нехорошо, но они сами совершили глупость. Раз преподаватели сказали следовать в общежитие, значит, так и стоило поступить. Не надо было бегать смотреть на тролля». Глава 7.9. Глава 7. Добби. Ох-хо-хо. Что же Добби так плохо? Наверное, не надо было так много прижигать уши утюгом и вдобавок пробивать головой шкаф. Так, стоп, какой к черту Добби? С какого перепуга я думаю о себе в третьем лице? И почему у меня такие маленькие руки, большие уши и лысая черепушка без намека на волосы? Ох, ешкин-кошкин, то ли мебель не по размеру, то ли я мутант-лилипут. Нет, Добби не лилипут. Добби прекрасно помнит, что он молодой домовой эльф, всего 35 лет. Можно сказать, жизнь только началась, ведь домовые эльфы живут 600-700 лет. Что за каша у меня в голове? Я же прекрасно помню, что никакой не эльф, а человек, высокий, с белой кожей, а не с этой непонятной серо-розовой, что сейчас у меня. Где мои волосы? Где рост? Где нормальные пальцы, а не эти длинные и тонкие пальчики, словно у мальчика-пианиста? Верните все назад. Так, стоп, Андрей, назад не надо. Там я 40-летний мужчина, загибающийся от неизлечимой формы рака. Или, черт, да я же откинулся. Выходит, душа реинкарнировала, но... Почему, блин, в лысого карлика-мутанта, а одежда? Эту половую тряпку на мне сложно назвать одеждой. Ответ тут же всплыл в голове. Оказывается, одежду эльфам запрещено носить в знак рабства. Вдруг в ушах зазвенело. Звон нарастал, но я не мог понять, что это за ерунда. Добби зовет хозяин Люциус, нужно срочно явиться на зов. Блин, не хватало к жутким мутациям еще заработать шизофрению. Или это не она, раздвоение личности, хрен знает. Тем временем звон нарастал, и я отдался на волю рефлексам тела, а тело творило странные вещи. Я, мать его, телепортировался. Просто взял, исчез в одном месте, чтобы появиться в другом. Это была большая столовая, в которой стоял такой огромный стол из массива дерева, что за ним запросто поместится 20 человек. Причем не так, как за новогодним столом на маленькой кухне российской квартиры, когда гости жмутся друг к другу и путают свою вилку с чужой рюмкой, а вполне вольготно с местом для подхода прислуги к каждому едоку. В зале был здоровенный камин. Освещение осуществлялось за счет пары массивных бронзовых люстр, в которых горело множество свечей. Помещение было мрачноватым и навевало мысли о древности. «Добби, немедленно убери тут». От оценки столовой меня отвлек надменно командный голос с невероятным презрением. Обладателем голоса был высокий и стройный мужчина старше 30 лет. У него были длинные платиновые волосы, струящиеся по плечам, лицо чисто выбрито, бледная кожа, холодные серые стальные глаза. Пронзительный взгляд обещал мне все муки ада, если не выполню его команду. Тут в голове всплыла мысль, что муки ада подарит мне рабский магический контракт, который с домовыми эльфами заключили волшебники. Добби должен выполнять приказы хозяина, иначе ему придется себя наказать. Вот и новый кусочек пазла встал на место. Оказывается, существует некий магический контракт между членами определенной волшебной семьи и принадлежащим этой семье домовиком. По этому контракту эльф не может, даже если очень захочет, ослушаться прямого приказа хозяина, не может раскрыть семейные тайны, не может покинуть дом навсегда. Контракт разрывается, если хозяин дал эльфу какую-либо одежду. Что за? Я что, бесправный раб? Как так? Пошарив глазами по полу, я обнаружил причину вызова. Это была разбитая тарелка. Ну, охренеть. Сам разбил, а я за ним прибирать должен. Совсем зажрались эти аристократишки. Ой, блин. Что-то так сильно захотелось засунуть голову в духовку и прищемить свои большие уши. Голова тут же выдала причину такого желания. Домовой эльф не должен думать о хозяевах плохо. А-а, не хочу становиться мазохистом. Я на такое не подписывался. Нужно срочно стать хвалителем. Так что положительного в этом блондинистом мудаке? Нет-нет, не надо ломать пальцы дверьми. Хозяин хороший, очень хороший. Что-что, а мотивировать он умеет. Точнее не он, а магический контракт. А как хозяин с посудой обращается? Очень хорошо, раз и нет посуды. А хозяин молодец, политик, лидер и боец. Фух, отпустила. Добби, ты что, оглох, глупый эльф? Презрительно произнес Люциус Малфой. Именно так звали моего хозяина. Испугавшись, что вновь захочется себя подвергнуть пыткам, тело на рефлексах нашло выход из ситуации, а всего-то достаточно было щелчка пальцев, чтобы все осколки и грязь бесследно исчезли, после чего я поспешил исчезнуть в ту каморку, где до этого наносил повреждения мебели своей лысой головой. Эх, вот бы этого, хорошего человека почистить от души этим заклинанием, сделать чистым-причистым до блеска костей. Это бы пошло ему на пользу, но нельзя, магия контракта убьет Добби раньше, чем он успеет сделать хозяина кристально чистым. Не успел я предаться унынию, как в голове вновь раздался звоночек. На этот раз я знал, что делать, тут же телепортировался. На этот раз помещением оказалась большая спальня, обставленная старинной массивной мебелью из лакированного дерева. На меня словно на мебель бросила надменный взгляд худая, светловолосая женщина. «Добби, сделай мне кофе», — спокойным тоном сказала она. «Кофе? Как? Где?» «Ладно, отдамся на волю рефлексам». Рефлексы меня тут же телепортировали на кухню. Это было нечто невообразимое в современном доме. Большое помещение, в котором стояла чугунная дровяная плита, была большая кладовая с продуктами и много посуды для готовки. Тем временем я отрешился и стал, будто сторонним наблюдателем. Тело само на автомате телекинезом подняло турку, насыпало в нее кофе, затем я аналогично пирокинезом разжег плиту и приготовил на ней ароматный напиток. Налив кофе в чашку, поставил ее на блюдце и телепортировал на столик рядом с нарциссой Малфой. Да, это имя хозяйки, чтобы ей было хорошо.